Добравшись, наконец, до родителей девочки, присел рядом с ними на корточки. «Как она?» Но и его Карл Ли не увидел. Гвен заплакала громче, мальчики тоже начали шмыгать носом и тереть глаза. Оззи ласково похлопал Гвен по колену, поднялся. Кто-то из ее братьев вывел шерифа и его заместителя из переполненной комнаты в коридор подальше от толпы. Пожав Оззи руку, он поблагодарил его за приход. «Как девочка?» — вновь спросил Оззи. «Пока не очень. Сейчас она в операционной, там ею занимаются. У нее переломы нескольких костей и тяжелое сотрясение мозга. Все тело избито. На шее следы веревки. Выглядит это так, что ее пытались повесить». «Изнасилована?» — спросил Оззи, заранее зная ответ. «Да. Она сказала матери, что парни делали это по очереди, что ей было ужасно больно. Врачи подтвердили». «Ну а что Карл Ли и Гвен?» «Похоже, что они еще не пришли в себя. Пока просто в шоке». Приехав сюда, Карл Ли не произнес еще ни слова. Оззи уверил его в том, что этих насильников найдут, что это не займет много времени, что когда их поймают, то запрут в надежном месте, где эти подонки будут в должной безопасности. В ответ брат Гвен предположил, что ради этой самой безопасности их, может, следует отправить в какую-нибудь другую тюрьму. Отъехав мили на три от Клентона, Оззи указал на проселок, идущий чуть в стороне от основной магистрали. «Сворачивай», — приказал он Хастингсу, который тут же начал выворачивать руль. Машина вползла в крошечный дворик перед снятым с колес туристским фургоном. Уже почти совсем стемнело. Взяв с сиденья резиновую дубинку, Оззи со всей силы начал колотить ею по входной двери. «Открывай, Бампус!» От этих ударов весь фургон заходил ходуном. Бампус бросился в туалет, чтобы спустить в унитаз только что прикуренную сигарету с марихуаной. «Открывай, Бампус!» — послышалось снаружи. «Я же знаю, что ты здесь. Открывай, иначе я выломаю дверь». Бампус рванул на себя дверь, и Оззи вошел. «Знаешь, Бампус, каждый раз, как я вхожу к тебе, у тебя чем-то воняет, и в унитазе журчит вода. Одевайся, у меня есть для тебя дело». «Что?» «Объясню на улице. Там хоть можно дышать. Одевайся и побыстрее». «А если я не хочу?» «Отлично. В таком случае я завтра же повидаюсь с соответствующим чиновником. Тебя ведь освободили условно». «Я буду готов через минуту». Оззи улыбнулся и направился к автомобилю. Бобби Бампус ходил у него в любимчиках. Получив 2 годами раньше условное освобождение, он до сих пор вел довольно-таки безобидный образ жизни, лишь иногда, не находя в себе сил противостоять соблазну, без особого труда заработать несколько долларов на продаже 1-2 доз. Оззи следил за ним ястребиным глазом и знал абсолютно все об этих его сделках. В свою очередь и Бампусу было известно, что для Оззи это не тайна. Вот почему он обычно всегда готов был помочь своему другу, шерифу Уолсу. Вообще-то Оззи планировал добыть с помощью Бампуса улики, изобличающие Билля Рея Кобба в регулярной торговле наркотиками. Но теперь это может и подождать. Через несколько минут Бампус вышел наружу, на ходу застегивая молнию на брюках. «И кого же вы разыскиваете?» — задал он вопрос. «Билли Рея Кобба». «Так это же совсем не трудно. Обойдетесь и без меня». «Заткнись и слушай. Мы предполагаем, что сегодня во второй половине дня Кобб стал соучастником изнасилования. Двое белых вдоволь потешились с чернокожей девчонкой, и я думаю, что одним из них был Кобб». «Это не похоже на Кобба. Вы же помните, шериф, он завязан с наркотиками». «Заткнись и слушай, что я говорю. Найдешь Кобба и посидишь с ним. 5 минут назад его грузовик засекли рядом с заведением Хью. Угостишь его пивом. Сыграете в пул, в кости, черт ее знает, во что еще?» пул – популярная в США разновидность бильярда. Выяснишь, что он сегодня делал, с кем был, куда ездил. Ты ведь знаешь, он довольно болтлив, не так? Так. Как найдешь его, сразу же позвонишь дежурному. Они свяжутся со мной. Я буду где-нибудь поблизости. Понял? Конечно, шериф, все ясно. Вопросы? Есть один. Я на нуле. Кто будет платить за все это? Оззи сунул ему $20 и сел в машину. Хастингс погнал ее по направлению к придорожному ресторанчику «Хью» в сторону озера. «Вы уверены, что ему можно доверять?» — спросил он своего шефа. «Кому?» «Этому, Бампусу». «Я верю ему. С тех пор, как он оказался на свободе раньше срока, на него можно положиться. В целом он неплохой парень, который, как правило, старается идти правильным путем. Он оказывает кое-какие услуги своему собственному шерифу и всегда делает то, о чем его прошу я». «Почему?» «Потому что год назад я поймал его с 10 унциями зелья. Он уже около года был на свободе, и тут я поймал с 1 унцией его брата и сказал, что ему светит 30-летний срок. Парень совсем раскис, проплакал всю ночь в камере и к утру уже был готов к беседе. Признался, что наркотики поставляет ему братец, Бобби. Но я отпустил его и отправился повидаться с Бобби. Когда я начал стучать в дверь, то услышал, вот как сейчас, урчание унитаза. А открывать он не спешил. Пришлось выломать дверь. Я нашел его в туалете в 1 нижнем белье. Он пытался перекрыть краны, чтобы остановить воду. Повсюду валялись пакеты с этим зельем. Не знаю, сколько он успел спустить в канализацию, но, похоже, что-то там засорилось, и теперь большая часть плавала в переполненном унитазе, а вода текла на пол. Я напугал его так, что он описался со страху. Вы смеетесь? Ничуть. Парень действительно уделался. Представь себе картину. Он стоит в совершенно мокрых трусах, в 1 руке пакеты с травкой, в 2-й ручка от бачка, а в туалете воды уже чуть не по колено. И что же вы предприняли? Пообещал, что убью его. А он начал плакать, взахлеб, как ребенок. Кричал что-то о своей мамочке, о тюряге и все такое. Клялся, что никогда больше рукой не прикоснется к этому дерьму. Вы арестовали его? Нет, мне просто нельзя было этого делать. Я круто поговорил с ним, наобещав кучу всяких гадостей. Провел допрос прямо в сортире. С тех пор работать с ним просто удовольствие. Подъехав к Хью, они сразу же заметили пикап Коба на стоянке, где помимо него было еще 10 других грузовиков. Хастингс остановил машину у негритянской церкви, стоявшей у дороги чуть выше на холме. Забегаловка, или торчок, как ее с любовью называли постоянные посетители, была оттуда как на ладони. Другой патрульный автомобиль был скрыт за группой деревьев, а у обочины шоссе на некотором удалении стоял и 3-й. Через несколько мгновений на стоянку перед торчком въехал Бампус. Резко ударив по тормозам, он поднял вокруг себя кучу пыли и пристроился чуть ли не вплотную к Форду Кобба. Беззаботно посмотрев по сторонам, Бампус скрылся внутри. Через полчаса дежурный сообщил Оззи, что источник обнаружил свой объект, белого мужчину в ресторанчике «Хью». Это заведение на автостраде 305 неподалеку от озера. Не прошло и 5 минут, как подъехали еще 2 патрульные машины и заняли свои позиции. Люди настроились на ожидание. «Почему вы так уверены в том, что это коп?» — задал вопрос Хастингс. «Я не уверен. Просто у меня такое ощущение. Девочка говорила, что это был грузовик с блестящими колесами и новыми большими шинами. Таких в округе, наверное, не меньше 2000. Еще она сказала, что пикап был желтым, выглядел совсем новым, и у заднего стекла развивался конфедератский флаг. Ну, не 2000, так 200. А может, и того меньше. Кто у нас еще так же отвратителен, как Билли Рэй Коп? А если это все же не он? Он. А если нет? Мы узнаем это очень быстро. У него и так язык с трудом во рту помещается. А уж как он выпьет...